Глава 27. Вылечить. Отъезжаю пару километров от дома, и меня срывает. Со скрипом колес торможу тачку. Сука. Луплю несколько раз по рулю. Кислорода не хватает опять. Это не физика. Врачи говорят, что я в норме. Но не хватает. Вылетаю из тачки, глотая морозный воздух. Закрываю глаза. Задерживаю дыхание. Я вывезу это. Еще пару месяцев, и все, я буду знать, в игре ли я, живой ли я или не удел. Ты мужик, вывезешь, у тебя вариантов нет. А она? Она же сейчас ему позвонит, а трубку возьмет та сука. Не звони ему, позвони мне, Золотинка. Просто набери меня. Я приеду, к хренам все горы посворачиваю, заберу тебя. Выдергиваю из кармана звонящий телефон. Надеюсь, где-то глубоко внутри, что это Злата. Но это бред. «Да?» — не глядя подношу к уху. «Демид, это Тихон. Я поздно?» По голосу слышу, как волнуется. «Нормально, что случилось?» «Я уже чувствую, что именно случилось. И внутри у меня так больно полыхает, словно не ей изменил муж, а мне любимая жена». «Злата там плачет. Я не знаю, кому позвонить еще. Нину Андриановну не хочу будить. Альберт Маркович улетел вчера. А Наталья?» «Дай мне ее. Дай мне Злату». Не открывает она мне. Голос такой, что вот-вот разревется. В ванной закрылась. Она так никогда не делала. Мать твою, ну ты же не дура у меня, а? Из-за этого придурка глупости делать. Через 10 минут буду. Сажусь в тачку. Ты молодец, что позвонил. Выкручиваю руль, втапливая в пол педаль газа. Сердце долбит в ребра. Долетаю очень быстро. Бросаю тачку у ворот. Бегом поднимаюсь на второй этаж. На ходу сжимаю плечо стоящего в дверях Тихона. «Иди, Тихий, дальше я сам». С сомнением смотрит мне в глаза. «Давай, иногда так надо, чтобы рядом чужой, а не близкий оказался. Она авторитет для него, не надо ему сестру в минуты слабости видеть». Кивает, закрывает дверь, стучу в ванную комнату. «Злата, это Демид, открой мне». Тишина. Слышу звук льющейся воды. Дергаю ручку. Заперто. Меня пугает это. Беременные часто делают неадекватные вещи. «Злата», — рычу я, — «если ты не выйдешь, я зайду и вытащу тебя оттуда». Закрывает воду. Опираюсь плечом на косяк, уговаривая себя не делать резких движений. Через минуту открывает дверь. «Что вам надо от меня?» Ледяным голосом, полным презрения. Мокрая, заплаканная. Как жалкий голодный котенок, вымокший под дождем. Такая же худая и измождённая. Волосы хоть немного скрывали эту худобу, а теперь облепили так, что трогать страшно, какая хрупкая. Ну, жесть же. «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно я себя чувствую, мёртво». «Ну что с тобой делать, глупая? Мне хочется ее вылечить. С собой не вариант, поэтому я буду лечить ложью. Больше нечем. Оправдывать эту скотину в ее глазах. Это просто нереально сложно». Я зажимаю все, чем бомбит меня изнутри. Ревность, чувства свои безответные, желания свои. Словно рубильником отключаю эмоции. Потом меня это размажет. Но это потом все. Я знаю, что произошло. Ты все неправильно поняла, Злата. Не так, значит, не так, отворачивается. Я не знаю точно, о чем был тот разговор по телефону, но стараюсь попасть в него и не облажаться. Родион оставил телефон у меня. Трубку взяла. Ломаю себя, чтобы произнести это. «Моя женщина. Сказала тебе бред. Я прошу прощения». «Почему об этом говорите мне вы?» Взрывается она, разворачиваясь и вглядываясь с претензией в мои глаза. «Родион приедет чуть позже и все объяснит тоже. Сейчас он занят». Какое вранье, Господи, ни одна нормальная женщина не поверила бы. Но влюбленная и беременная запросто. Куда ей деваться-то? Она даже не представляет весь масштаб трагедии. Я могу побыть одна? Нет, мне страшно ее оставлять. Отрицательно качаю головой. Просто уходите, срывается на крик. Почему вы приходите, когда захотите? Это моя комната. Убирайтесь, никого не хочу видеть. Успокойся, Злата, тебе нельзя нервничать. Откуда вам это знать? Опускаю взгляд в пол. Я хочу развод, жалобно срывается ее голос. Не верит мне. Не дура. «Развод ты хочешь? Ну да. А ребенка твоего кто воспитывать будет? Отец его тебе не отдаст. Ты в такой паутине, что не выпутать. Надо ей рассказать об этом чертовом брачном договоре. Это исключено. Развода не будет, начинаю я. И не решаюсь продолжить. Если сломаю, она вся словно в лихорадке. Она ест вообще? Ты ела сегодня? Упрямо смотрит мне в глаза. Ты ела? Злюсь я. Какого черта ты не ешь, девочка, а? Нет у тебя такого права сейчас. Вон отсюда. Шепотом, с ненавистью. Ее всю передергивает, руки сжимаются в кулаки. Набираю в наш ресторан СМС, чтобы привезли ей чертовы фрукты и лазанью. Лично в нее, мля, запихаю. Отворачивается, отходит от меня. Вон отсюда. Почему я должен хавать то, что предназначено брату? Едва сдерживаю оскал. Мне за что, Злата? Почему ты на меня это выплескиваешь? Не я тебя обидел. Подхожу ближе. Злата, со мной не стоит так разговаривать. Я тебе не Родион. Сломать, смести, сгрести в объятия и не отпустить. Пусть проорется и расслабится, и не отдать больше. Но следы крови на полу от ее босых ног быстро отрезляют. «Извините», — шепчет она. «Причем тут, — качаю головой, — мы как-то на разных языках говорим. Я не нуждаюсь в извинениях. Успокойся. Поужинай. Береги себя. Родион, — мразь такая, — проглатываю, — скоро будет. Все. Ты хотел ее вылечить? Лечи. Не надо ничего личного, Черкасов. Ты что, не видишь, что это только усугубляет? У тебя ничего плохого не случилось, слышишь?» Кивает, слепо глядя в стену. Но это только чтобы отстал. Я понимаю это. Не могу найти в себе решимости для того, чтобы уйти. Мой взгляд, скользя по кровавым разводам, натыкается на морду Барсика, забившегося в угол между кроватью и тумбочкой. Поднимаю его. «Не вовремя я тебя принес, да?» «Не до тебя, хозяйки. Ну что ж, унести его?» «Что?» — обнимая себя за плечи, разворачивается Злата. Удивленно распахивает глаза, заметив в моих руках котенка. Открывает рот в попытке что-то сказать и смыкает губы, так ничего и не произнеся. Не моргая, смотрит на мой подарок. «Не заметила его, что ли? Тут и слона не заметишь с такой нервотрепкой. Если тебе не до него, я тихому отнесу». Эмоции на ее лице сменяются. Лоб разглаживается. Шмыгнув носом, стирает рукавом слезы. Сделав пару шагов к ней навстречу, отдаю котенка в руки. Растерянно берет. «Это Барс». «Он чей?» «Твой». «Мой? Оставишь?» Заглядываю ей в глаза. Прижимает к груди, гладя большим пальцем его нос. Барсик начинает тарахтеть, как довольный трактор. Ее губы подрагивают, уголок нервно дергается. На мгновение в растерянной улыбке. Девчонка, котенку радуется. И мне тоже становится неожиданно легче. Ну ладно, знакомьтесь. Не переживай так больше. Оно того не стоит. Выхожу. Как только дверь за мной захлопывается, меня накрывает тяжестью, злостью и решительностью. Набираю брата. Сейчас я тебе создам алиби, гаденыш, памятное и убедительное.